несли на себе хлопья пепла и искры, осыпавшие меня, как дьявольские конфетти. Но хуже всего были трупы. Они попадались постоянно, делая путешествие максимально незабываемым. В темноте много не разглядишь, но мозг, привыкший к ужасам этого мира, достраивал картину сам. Смутные очертания в кровавых лужах, неестественно вывернутые конечности, черные от копоти силуэты, намертво вцепившиеся в порог собственного дома. Мне показалось, что те дома, которые не успели разграбить, попросту сжигали вместе со всем содержимым. А иногда страшно подумать и с теми, кто не успел выбраться. Даже совсем крохотную, слепленную из глины и соломы мазанку, где по определению не могло быть ничего ценного, кто-то методично облил бензином. Едкий, не успевший выветриться запах, все еще витал в воздухе и поджег. Она теперь тлела, как брошенный окурок, символизируя абсолютное бессмысленное уничтожение. На фоне этого тотального хаоса и разрушения, оставшегося нетронутым дом Ашота, его каменная крепость выглядела странно, как аномалия. Неужели не хватило бензина? Или, что куда более вероятно, грабители рассчитывали вернуться сюда снова, оставив его про запас, как консерву, которую можно вскрыть позже. Как бы там ни было, вскоре я уже покидал это объятое огнем и смертью место, чувствуя, как тяжесть произошедшего впитывается в меня, в мою одежду, в кожу, становясь частью меня самого. «Совсем спятил!» Хмуро, сквозь стиснутые зубы, встретил меня гном, когда я, как тень, пряча за спиной арбалет, вполз в кабину. Его глаза в полумраке блестели, как у старого озлобленного волка. «Жить надоело!» Оправдываться я не хотел, да и не видел в этом смысла. Какая ему в сущности разница, что я чувствовал? Потому просто промолчал, откинувшись на сиденье и закрыв глаза, делая вид, что не слышу. «Ну-ну, молчи!» Не дождавшись ответа, мрачно бросил он, швырнув наружу окурок. Так и просидели мы остаток ночи в тягостном неловком молчании. Он за рулем, то и дело закуривая новую сигарету, я рядом, делая вид, что сплю, но на самом деле, прислушиваясь к каждому звуку. С первыми лучами солнца, едва пробивавшимся сквозь плотную пелену дыма, вся наша мотомашинная рать ожила, заурчала моторами и неторопливо, как похоронная процессия, двинулась в сторону города, вернее туда, где он был еще вчера. Огонь там уже в основном стих, не найдя новой пищи. Но зрелище открылось еще более удручающее, чем ночной кошмар. Теперь все было видно в деталях. Дымилось все, каждый камень, каждый остов. Несгоревшие каменные строения стояли, как черные обугленные скелеты, с выгоревшими глазницами окон и пустыми дверными проемами. Крыши почти везде провалились, обнажив почерневшие балки. Все, что было деревянного, заборы, сараи, внутренние перегородки, лежало на земле унылыми серыми кучами пепла, в которых кое-где тлели угольки. Воздух был густым и маслянистым, им было тяжело дышать. Живых жителей я не видел, ни одного. Судя по всему, те немногие, кому удалось выжить в этой мясорубке, при нашем приближении ушли в сторону моря, бросив все. Но их, если судить по количеству разбросанных повсюду в самых неестественных позах, тел было совсем немного. Смерть здесь работала быстро и эффективно. «А что мы тут ищем?» — спросил я гнома, наблюдая, как он пыхтя попытался влезть в окно полусгоревшего дома, но не смог, с грохотом опрокинувшись на спину в кучу битого кирпича и шлака. «А ты сам подумай, что можно здесь искать?» Недовольно зыркнул он на меня, с трудом поднимаясь на ноги и отряхивая пыль со штанов и куртки. В его голосе сквозила усталость и раздражение. «Думаешь, эти...» — кивнул я в сторону степи, откуда пришли мародеры. «Что-то ценное оставили?» «Надеюсь». Коротко бросил он через плечо и снова полез в пролом. На этот раз более удачно. «Надежда! Последнее, что у нас осталось?» «Кроме ствола, разумеется». Больше я его ни о чем не спрашивал. Провозившись внутри минут 10, он вышел оттуда еще более чумазой, сажи на лбу и без видимых трофеев. В следующем доме, судя по его разочарованному плевку, тоже ничего не нашлось. Во всяком случае, ничего такого, что можно было бы унести. Судя по тому, что наши соседи, а двигались мы растянутой цепи, методично прочесывая улицу, выглядели такими же недовольными и угрюмыми, у них тоже не клевало. Ругательства, долетавшие из разных концов, красноречиво об этом свидетельствовали. Но, несмотря на это, волки-байкеры не отчаивались. Азарт поиска, вцепившийся в них, был сильнее усталости и разочарования. Кто-то подогнал уцелевшую телегу, и на нее стали сваливать то, что изначально считали хламом. Тряпье, старое одеяло, какие-то жестяные банки и прочий скарб, который мог представлять хоть какую-то ценность. Я же, предоставленный сам себе, бесцельно ходил туда-сюда по выжженной улице, делая вид, что тоже участвую в этом мерзком пиршестве стервятников. Я заглядывал в пустые глазницы домов, пинал ногой обугленные доски, но мысли были далеко. Внутри бушевала буря. Первоначальный наивный план как-то обустроиться среди волков, затеряться в их стае и выживать, теперь казался не просто глупым, а предательским. Мысль о сестре, одинокой и испуганной, томящейся в неволе, жгла мне душу. Вырвать ее оттуда, любой ценой, вот единственная цель, которая теперь имела смысл. Она была тем маяком, который не давал мне окончательно погрузиться в отчаяние. Варианты действий перебирались в голове с бешеной скоростью, сталкиваясь, ломаясь и рассыпаясь в прах. Украсть Борова и уйти одному – самоубийство. Подговорить гнома – бред. Ни одного толкового, хоть сколько-нибудь реалистичного плана пока не находилось. И от этого внутри нарастала паническая, беспомощная ярость. «Иди сюда!» Из темного провала окна очередной покосившейся халупы донесся хриплый, сдавленный крик гнома. Его голос, обычно полный циничной провады, сейчас звучал иначе. В нем слышалась срочность, даже азарт. Я лениво поднялся с обломка кирпичной стены, где сидел, наблюдая за мрачным пейзажем вымершего города, и нехотя поплелся к источнику звука. Подойдя ближе, я осторожно заглянул в темный прямоугольник окна. Рама сгорела, оставив после себя лишь щербатый проем, похожий на беззубый рот. Внутри царил полумрак, который едва разгоняли лучи после полуденного солнца, пробивавшиеся сквозь дыры в сгоревшей кровле. В этом хаосе среди груд обломков копошилась знакомая приземистая фигура. Негромко, но выразительно матерясь на всем известном языке, гном с упорством бульдозера ковырялся в дальнем углу второй комнаты. Он стоял на коленях. Его мощные плечи были напряжены, а спина, обтянутая кожанкой, покрылась пылью и сажей. Он пытался расчистить завалы и приподнять тяжелую, почерневшую от времени потолочную балку, которая рухнула, образовав собой скорбный саркофаг. «Что там? Неужто золотой слиток?» — спросил я, безуспешно отмахиваясь от облака едкой пыли, поднятого его движениями. Пыль въедалась в нос, гортань мельчайшими частичками оседала на зубах. «Помоги, блин, говорю! Не видишь, что ли?» Рявкнул он в ответ, не отрываясь от своей работы. В его голосе сквозил непривычный мне раздраженный тон, а какое-то новое, незнакомое напряжение. Вздохнув, я окинул взглядом хлипкое состояние жилища. Стены, сложенные вперемешку из камней и самана, кое-где просели и покрылись глубокими трещинами. Крыша в первой комнате, где балка еще держалась, просела угрожающим пузом, и казалось, что один неверный шаг, один громкий звук, и все это шаткое сооружение сложится, как карточный домик, похоронив под грудой камней и меня, и моего неугомонного напарника. Риск был огромен, но и бросить его одного я не мог. Перешагнув через низкий подоконник, я оказался внутри. Глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к полумраку. Приблизившись вплотную к гному, наконец смог разглядеть, что же так старательно, с таким упорством он пытался освободить из-под завала. Из-под груды обломков и тяжелой балки торчала человеческая нога, одетая в стоптанный, покрытый грязью ботинок. И эта нога, она дернулась. Слабый, едва заметный спазм, но он был. «Живой?» — глупо спросил я, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. Лица я не видел. Человек лежал ничком, заваленный по самую шею, но по сложению и одежде можно было предположить, что это мужчина. «А ты как сам думаешь? Стал бы я с трупом так заморачиваться?» Прохрипел гном, и его глаза, блеснувшие в полумраке, метнули на меня уничтожающий взгляд. «Хватит задавать вопросы! Я приподниму, а ты хватай его и тяни! Быстро!» Не дав мне опомниться, он снова ухватился за балку. Его пальцы, грубые и царапанные, впились в шершавую, рассохшуюся древесину. Мышцы на его шее и руках напряглись до предела. Он сделал глубокий вдох, и из его груди вырвался не крик, а какой-то низкий звериный рев. Рев человека, выжимающего из себя все силы. И тогда тяжелая балка с противным скрипом медленно, буквально по сантиметру, начала отрываться от пола, освобождая придавленное тело. Глава 21. «Девушка Копча?» вырвалось у меня, когда из-под груды битого кирпича и щепы показалось знакомое лицо, бледное, как мел и присыпанное серой пылью. Я узнал его, но ответа не дождался. Старик был в беспамятстве. Его веки, тонкие и синеватые, не шевелились. «Знаешь его?» — рявкнул гном, с грохотом опуская на место обломок балки. Лицо гнома, всегда грубое, сейчас и вовсе напоминало каменную глыбу. Вся кожа была в липкой саже и пыли, а на лбу отчетливо висели бисерины пота, смешавшиеся с грязью и оставшиеся мутные дорожки. «Да, это торговец базара», — торопливо ответил я, чувствуя, как в горле застревает ком. «Хороший, добрый дядька». «Ну тогда давай вытащим его, пока это гнездо совсем на нас не рухнуло». Качнув головой, гном сплюнул под ноги черной от сажи слюной и, не раздумывая, наклонился, ухватив старика под мышки. Я подхватил деда за ноги, и мы, спотыкаясь от развороченной доски, понесли его прочь от зыбкого завала. Оказавшись на улице, гном аккуратно, почти по-отечески, приподнял старика и, потянув к себе, валявшийся рядом обрывок мешковины, ловким движением свернул его и подложил под голову раненому. Крови на старике я не видел, но то, что его сильно потрепало, было очевидно. Его халат был в разрывах, ботинки куда-то подевались, а левая рука неестественно вывернута. «Дай воды!» — коротко бросил гном, протягивая руку. Я снял с пояса фляжку, вложил ему в ладонь. Гном ловко, одним движением, избавился от пробки и, приподняв голову деда, несколькими уверенными, бережными движениями намочил ему виски. Лоб, впалые щеки, а затем, отогнув ворот, плеснул немного воды за шиворот. Сначала ничего не происходило, но потом, словно просыпаясь, дед Копча медленно, с огромным усилием, открыл глаза. Они были мутными, затуманенными болью и непониманием. «Дедушка Копча, это я! Вы узнаете меня?» Наклонился я совсем близко, стараясь поймать его взгляд. «Артемка!» – прохрипел старик, его голос был похож на скрип ржавой двери. Этот тихий звук вызвал недоуменный взгляд гнома. «Артемка?» – переспросил он, и в его голосе прозвучало что-то, помимо удивления, настороженность. «Да, дедушка Копча, Артемка!» Отмахнулся я от гнома, не отрываясь от лица старика, заглядывая в его потухшие глаза, в которых медленно проступала искра осознания. Тот прищурился, посмотрел на меня мутным, плывущим взглядом. Потом с неимоверным усилием перевел его на гнома, стоящего чуть поодаль. Лицо деда исказилось гримасой. Он сморщился, словно от резкой боли. И его губы шевельнулись, выдыхая чуть слышное. «Что? Я вас не слышу!» Наклонился я еще ближе, почти касаясь его щеки ухом. «Пусть он уйдет!» Сделав сверхъестественное усилие, прошептал дед. И в его глазах мелькнул неподдельный страх. Спорить гном не стал, лишь скривился, покачал головой, но без возражений отошел на несколько шагов. Сделал вид, что изучает покореженные огнем ворота. «Говорите, дедушка Копча, я слушаю», — шепнул я. «Ты знаешь, где мой дом?» Едва слышно, на одном лишь выдохе прохрипел дед. Его дыхание стало прерывистым, клокочущим. «Да, знаю», — закивал я. «У обрыва». «Задней стороны. Будка. Собачья». Каждое слово давалось ему ценой невероятных усилий. «Сдвинешь ее. Под ней». Тут его голос сорвался в хриплый, булькающий стон. Он захрипел и затем, выгнувшись всем телом, резко обмяк и затих. Пустой, остекленевший взгляд уставился в низкое свинцовое небо. «Что он тебе сказал?» Тут же подскочил гном. Его голос вернул меня в реальность. Сказал про будку за его домом. Не стал скрывать я. Вроде зарыто там что-то. «Знаешь, где это?» Нетерпеливо, сжимая мою руку выше локтя, спросил гном. В его глазах горел уже не просто интерес, а жесткая практичная решимость. «Ну да», — кивнул я, глотая горький комок. «Недалеко. 300 метров вниз к морю». Мы не пошли сразу, чтобы не привлекать внимания. Еще с полчаса поковырялись в развалинах, делая вид, что разбираем завалы. Воздух был густым и едким, а дыма еще недавно полыхавших домов першило в горле. Пыль, поднятая обвалом, медленно оседала, покрывая все: и камни, и лица, и нашу одежду, тонким слоем серой муки. Потом, обменявшись краткими взглядами, мы осторожно, будто невзначай, стали смещаться с общей линии. Нырнули в узкий проулок между двумя почерневшими от огня домами и пошли задами через выгоревшие огороды и разбитые дворы. Эта улица, в моей памяти, шумная и живая, лежала в руинах. От некоторых построек остались лишь угольные скелеты, а других — груды кирпича и искорёженные черепицы. Ветер гулял по пустынным пролетам, поднимая вихри пепла и разбрасывая обгоревшие клочья бумаги. Мы двигались быстро, пригнувшись, стараясь не ступать на открытые места. Гном шел впереди. Его невысокая, кряжестая фигура постоянно была в напряжении. Голова поворачивала, сканируя округу. Я следовал за ним, чувствуя, как по спине течет холодный пот. Казалось, за нами следят из-за каждого угла. Дом деда Копчи стоял на отшибе, почти у самой кромки обрыва, с которого открывался вид на свинцово-серое и спокойное море. Мы увидели его одновременно. Небольшую деревянно-саманную с почерневшей от сажи крышей. Одна стена была сильно повреждена огнем, но в целом он держался крепче других. «Вон он!» — кивнул я гному, и мы, прижавшись к остаткам плетеного забора, замерли, прислушиваясь. Ничего, кроме завывания ветра и далекого плеска волн. Двор был заброшенным, заросшим бурьяном. Будка, большая, деревянная, когда-то покрашенная в рыжий цвет, а теперь облупившаяся и посеревшая от непогоды, стояла у самого забора, вплотную к каменному фундаменту дома, в тени разлапистой старой груши. Гном, не дожидаясь, подошел к ней и попытался сдвинуть с места. Будка лишь слегка качнулась. «Тяжелый черт!» — проворчал он, упираясь плечом в стенку. Я подошел помочь. Дерево было шершавым и влажным на ощупь. Мы налегли вдвоем, и будка с противным скрежетом поползла по земле, обнажив плотно утоптанную лишенную травы площадку. Гном, встав на колени, провел ладонью по грунту. «Кто-то поработал», — бросил он коротко. «Земля рыхлая, неутоптанная». Он сдернул с пояса большой тесак и вонзил его в грунт. Земля легко поддавалась. Я встал на стреме, наблюдая за улицей и прислушиваясь к каждому шороху. Гном копал быстро, яростно, отбрасывая комья глины. Вскоре лопата с глухим стуком ударилась о что-то металлическое. Он ускорился, расчистил ямку, и на свет появился небольшой, чуть больше сапожной коробки, железный ящик. Он был похож на стандартный ящик от патронов, но более старый, с заклепками по углам и следами ржавчины. На крышке виднелось какое-то клеймо, но разглядывать его сейчас не было времени. Гном вытащил находку, отряхнул от земли и вложил мне в руки. Ящик был на удивление тяжелым для своих размеров. В руках он лежал холодный, безмолвный и многообещающий. «Ну что, Артемка?» — хрипло произнес гном, оттирая пот со лба грязным рукавом. «Поглядим, за что старик жизнь отдал!» Мы отступили в полуразрушенный хлев, примыкавший к дому. Здесь, под веткой кровли, хотя бы не было видно с улицы. Гром поставил ящик на перевернутое корыто и жестом велел мне прикрыть дырявую дверь. Он провел пальцем по ржавому замку защёлки. «Постой!» — буркнул он. «На соплях держится!» Лезть в карман за инструментом он не стал. Вместо этого силы, от которой дрогнуло корыто, гном дернул крышку на себе. Раздался короткий, визгливый звук рвущегося металла, и замок поддался. Он откинул крышку. Сначала мы оба замолчали, ослепленные. В серых сумерках сарая это смотрелось как самая нелепая и прекрасная галлюцинация. Ящик был полон до краев, целой кучей, беспорядочно, словно кто-то высыпал их сюда в попыхах, лежали монеты. Но это были не те медяки, что ходили на базаре. Они были желтые, густо желтые, даже в этом скудном свете, отливавшие ярким медовым огнем. Золотые. Гном, не веря глазам, медленно, почти с благоговением, запустил руку в эту массу. Монеты с тихим бархатным шелестом зашевелились под его пальцами. Он поднял горсть и разжал ладонь. Крупные тяжелые чеканные диски лежали на его мозолистой коже, и, казалось, они светятся изнутри. На одной из монет я разглядел профиль незнакомого короля или императора с лавровым венком, на другой — замысловатый герб с грифонами. «Мать честная!» — выдохнул гном, и в его голосе не было ни жадности, ни восторга. Было нечто большее, ошеломление, граничащее с ужасом. «Да тут целое состояние!» Он пересыпал монеты из руки в руку, и они звенели, но не пронзительно, как медь, а глухо, весомо, солидно. Этот звон был музыкой иной жизни, иного мира, того другого, откуда, по слухам, пришел дед Копче. Я тоже потянулся и взял одну. Монета была неожиданно тяжелой и холодной, на ощупь шершевой, с чуть стершимся рельефом. Я перевернул ее. На реверсе была изображена какая-то птица, возможно, орел, и дата, которую я с трудом разобрал. Что-то вроде 1783 года. Я посмотрел на гнома. Он смотрел на меня. В его глазах плавало то же осознание, что и у меня. Эта находка меняла все. Она была не просто богатством. Она была билетом в другую жизнь. Гном медленно высыпал монеты обратно в ящик. Золото звенело густо и неспешно, словно капли тяжелого дождя по железной крыше. Он накрыл крышку и облокотился на ящик, глядя на меня пристальным колючим взглядом. «Ну что, Артемка?» Его голос был хриплым и деловым. «Теперь думай. Быстро думай. Такая находка. Она пахнет не только жареным, но и кровью. Одни зарежут за нее без разговоров. Другие предложат сделку, от которой не отказаться». «Я понимаю». Кивнул я, сжимая монету, которую не выпускал из руки. Она казалась обжигающе холодной. «Но что на это можно купить? По-настоящему». Гном усмехнулся, коротко и беззвучно. «Ха! Да все, мальчик! Абсолютно все! Начни с оружия! Не с этой ржавой дряни, что на базарах торгуют! Настоящее оружие! Автоматы Калашникова, патроны ящиками! Или, если хочешь потише, навернее, винтарь с оптикой! Из-за холма можешь крыть любого, кто твоей двери подойдет! Один такой ствол стоит больше, чем ты за всю свою жизнь видел! А на это... «На это можно сотню таких винтарей купить!» «Дом», — сказал я, глядя на дыру в стене сарая, за которой был лишь хаос руин. «Крепкий дом, каменный с глухими стенами и железными ставнями». «Дом!» — гном фыркнул. «Дом — это разумеется, но дом надо охранять, а значит, люди. Людей тоже можно купить. Не наемников, которые сбегут при первой опасности, а рабов. Рабов, Артем, своих, с клеймом, с цепями». Поставь пару-тройку здоровых быков у ворот, и спать будешь спокойно. Он посмотрел на меня оценивающе. Женщин тоже продают. Молодых, здоровых, красивых. Для утех, для службы, для рождения детей. Можно взять одну, можно несколько. Гарем, как у падишахов. Это тоже показатель власти. Показатель, что ты не просто выживальщик, а хозяин. Слова гнома были грубыми и циничными, но в них не было лжи. Такой был мир. Золото открывало эти двери. Оно давало силу, безопасность, комфорт и рабство других. «Я не хочу рабов, гном», — тихо, но четко сказал я. «А я и не спрашиваю, чего ты хочешь», — парировал он. «Я говорю, что можно. Ты можешь не покупать рабов, а нанять охрану. Но это дороже и ненадежнее. Можешь не заводить гарем, а найти себе жену по сердцу. Но с таким богатством никогда не поймешь, где искренность, а где расчет. Деньги все меняют». Он похлопал ладонью по крышке ящика. «На эти монеты можно купить целую улицу в городишке типа этого. Можно купить благосклонность старосты или коменданта гарнизона. Можно снарядить свою экспедицию на поиски еще большего добра и старой реальности. Можно жить как король в этом дерьмовом мире, пока хватит пороха и продовольствия. А можно...» Он прищурился. «Можно попробовать все это поменять». «Поменять?» переспросил я. «Ну да. Созвать своих людей. Построить не просто дом, а свою крепость. Свои правила. Свои законы. Это самый дорогой вариант». Гном снова усмехнулся, но теперь в его усмешке было что-то серьезное. «И самый опасный». Я снова посмотрел на монету в своей руке. Профиль незнакомого короля. Птица на обороте. Она была такой тяжелой, не физически, а грузом тех возможностей и тех выборов, что она на меня возвалила. «Значит, решать мне?» — уточнил я. Гном покачал головой. «Решать нам, напарник. Пока мы вдвоем, решать нам, а там... там посмотрим. И для начала нам нужно отсюда убраться». «А как делить?» «Делить будем потом», — скрипуче прошептал гном, окинув взглядом наше убогое убежище. «Сейчас главное пронести незаметно». Мы высыпали золото на ту самую мешковину, что служила деду Капче подушкой. Монеты, такие же тяжелые и безразличные, образовали на грубой ткани тускло-блестящую пирамиду. Гном своим тесаком надрезал подкладку кожаной куртки, и мы начали засовывать монеты внутрь, расправляя их по груди. Потом набили карманы штанов, монеты оттягивали ткань, глухо позванивая при каждом шаге. Я снял ботинки и затолкал по несколько горстей внутрь. Идти стало неудобно. Они давили на кость, но больше пихать было некуда. Каждый кусок металла оказался раскаленным, он словно светился сквозь ткань, кричал о себе. Когда мы закончили, двигаться стало тяжелее, походка приобрела неестественную скованную плавность, будто я нес на себе невидимые латы. Мы выбрались из сарая и, стараясь дышать ровно, пошли обратно. Путь, который совсем недавно показался бы простой дорогой через руины, теперь и превратился в полосу препятствий, полную угроз. Каждый обломок, за которым мог прятаться человек, каждый темный проем в стене дома казался притаившимся врагом. Ветер, гулявший по пустынным улицам, теперь шептал о засаде. Я ловил себя на том, что постоянно оглядываюсь, проверяя тени. К дому шел, не поворачивая головы, но его правая рука постоянно лежала на рукояти револьвера за поясом. «Спокойно!» Сквозь зубы процедил он, когда впереди показались копошащиеся в завалах волки. «Иди как обычно!» Я попытался выпрямиться, сделать шаги шире, но золото в сапогах тут же напомнило о себе тупой болью. Наконец, впереди показался забор. Отсюда уже был виден дымок от костров лагеря. И тут наше напряжение возросло вдвое. Когда мы подошли ближе, нас внезапно окликнули. Дежурил костыль, долговязый парень с перебитой когда-то ключицей. Он лениво опирался на свой дробовик. «Ну что, кладоискатели?» — крикнул он. «Нашли сокровище?» Сердце у меня ушло в пятки, отдаваясь эхом золоте, припрятанном в сапогах. Гном, не сбавляя шага, лишь сплюнул. «Ага, вот как бы не надорваться!» — буркнул он. «Жаль!» Безразлично бросил костыль, пропуская нас. «А я уж думал, вам повезет». Мы прошли внутрь. На нас смотрели десятки глаз. Кто-то просто из любопытства, кто-то оценивающий. Мне показалось, что взгляд Энгельса, сидевшего у костра и чистившего свой калаш, задержался на нас на секунду, дольше обычного. Он ничего не сказал, лишь кивнул. Но в этом кивке мне почудилось тысяча вопросов. Золото давило на меня все своей тяжестью, и физической, и моральной. Оно было здесь, с нами. И от этого было только страшнее. Казалось, что мы принесли в лагерь не богатство, а мину, фитиль которой уже был подожжен. Глава 22. Мы добрались до своего угла, где стоял наш Боров, похожий на огромного усталого железного жука, пригревшегося на солнце. Я почувствовал, как монеты в сапогах впиваются в ступни, но не стал их вытаскивать. Любое движение сейчас могло выдать нас. Солнце поднялось в зенит. Лагерь расходился густым, разноголосым гулом. Смех, ругань, треск дров в кострах, лязг оружия. Но нам с гномом слышалось лишь звенящее напряжение, натянутое между нами, как струна. Мы сидели, делая вид, что ковыряемся с Боровым. Гном чистил клеммы аккумулятора тряпкой, а я с преувеличенным вниманием проверял давление в шинах, но наши взгляды постоянно метались, выискивая опасность привычной суете лагеря. И она пришла. Энгельс шел к нам неспешно, с той показной хищной небрежностью, которая была хуже любой, открытой угрозой. Его тень, щербатый, семенил рядом, худой и вертлявый, с вечно хищной ухмылкой, обнажающий редкие желтые зубы. «Ну что, ребята?» Энгельс остановился в паре шагов, упер руки в бока. Его голос был спокоен, почти ласков, но в глазах, узких и светлых, плавала сталь. «С пустыми руками, говорите, вернулись?» «Так и есть», — хрипло отозвался гном, не поднимая глаз от аккумулятора. «Одни зола да пыль». «Странно». Энгельс сделал шаг ближе, и от него потянуло смесью пота и махорки. «А мне тут птичка напела, будто вы что-то солидное откопали. Ящик какой-то». Я замер. Гном лишь пожал могучими плечами, но я видел, как побелели его пальцы, сжимающие тряпку. «Хлам нашли, Энгельс. Ржавый ящик от патронов, ведь в дырках. Пустой. Выбросили по дороге, даже смотреть не на что». «Пустой». Энгельс усмехнулся. И в этой усмешке не было ничего доброго, одной сплошной оскал. «А чего ж у тебя, гном, походка стала, как у беременной кобылы? Или ты в карманы камней насобирал, чтобы потяжелее было?» Он резко шагнул вперед и ткнул коротким грязным пальцем в грудь гному. Тот инстинктивно отпрянул, резко встав во весь свой невысокий рост. Резкость движения стала роковой. Прогнившая от времени, пота и бесконечных дорог, подкладка его куртки по тяжести золота не выдержала. Раздался короткий, сухой звук рвущейся ткани, такой громкий во внезапно наступившей тишине. И все. Одна, две, десяток, а потом целый поток тяжелых желтых монет с глухим, бархатисто-дорогим звоном посыпался из-за пазухи гнома на пыльную, утопленную землю. Они катились, подпрыгивали, лихо сверкая в слепящем солнечном свете, как чешуя гигантской сказочной рыбы. Наступила мертвая тишина. Было слышно, как трещит головешка в ближайшем костре и где-то далеко, за лагерем, кричит пустельга. Все вокруг, кто с котелком в руках, кто с гаечным ключом, замерли. Глаза вылезали из орбит, уставившись на это немое, ослепительное доказательство нашего предательства. Лицо Энгельса из спокойно подозрительного превратилось в маску ледяной, абсолютной ярости. Он даже не смотрел на золото. Он смотрел на нас, и в его взгляде читалось одно. «Вы посмели». «Взять их!» Его рев, хриплый, рвущий глотку, разорвал тишину. Но мы уже двигались. Пока все пялились на рассыпавшееся богатство, я рванул к Борову. Гном, отшвырнув Энгельса от себя силы, от которой тот упал на спину, с ревом схватил валявшуюся рядом монтировку. «Сзади!» — заорал он, отступая ко мне спиной, размахивая железным прутом перед собой, чтобы отсечь бросившегося к нам Щербатого и еще пару ошалевших ребят. Я влетел в кресло, с силой вдавил кнопку и крутанул. Двигатель предательски лишь кашлянул, захлебнулся и заглох. В ушах стоял оглушительный грохот. Кто-то уже полил воздух, пытаясь привести всех в чувство. «Боров, заводись, мать твою!» — закричал я, снова выжимая стартер, давя на газ. И он завелся. Тяжелый, надрывный, плюющийся бензиновым перегаром рев мотора оглушил всех. Я вдавил педаль газа в пол, вывернул руль. Боров рванул с места, поднимая под себя пустую канистру из-под бензина. Гном, отбиваясь последним взмахом монтировки, запрыгнул на ходу на сиденье рядом со мной. Его ноги еще болтались снаружи, когда я уже выруливал к выходу из лагеря. «Гони!» — прохрипел он, втаскиваясь внутрь, и я не заставил себя ждать. Мы неслись через лагерь, осыпаемые градом проклятий и угроз. Кто-то попытался швырнуть под колеса обломок балки, но я резко вывернул руль, и мы, подпрыгнув на кочке, пронеслись мимо. Оставили за собой орущий хаос. Впереди была бескрайняя знойная степь. Мы летели как пули, оставив за собой лишь пылящий, орущий островок прежней жизни. Боров ревел, выжимая из своего японского мотора все соки. А за спиной у нас, поднимая три отдельных столба пыли, рванули в погоню машины Энгельса. Почему-то они не стреляли, но от этого было не легче. Молчаливое, яростное преследование на фоне безмятежного летнего дня казалось каким-то сюрреалистичным кошмаром. «Не отстают!» — проинформировал гном, надрывая голосовые связки, чтобы перекрыть рев мотора и ветра. Я вжал педаль газа в пол, лавируя между сурченами и промойнами. Жара стояла невыносимая. Воздух над землей струился, искажая очертания машин позади, делая их похожими на мираж. Вся моя энергия уходила в гонку, в это судорожное соревнование с бывшими товарищами. Их тактика была проста — догнать, прижать, окружить. Ну а Боров хорош. Его широкие зубастые колеса цепко держали за сухую, потрескавшуюся землю, в то время как более легкие машины преследователей уже начинали буксовать на кочках. Один из джипов, пытаясь сократить путь, рискнул рвануть по ложбине, поросшей колючкой, и почти сразу же зарылся передним мостом в незаметную с виду промойну. Из его кабины выходили люди, яростно жестикулируя, но мы были уже далеко. Однако багги Энгельса оказался серьезным противником. Его мощный тюнингованный двигатель позволял ему на некоторых участках сокращать дистанцию. Я видел в зеркале искаженное ярости лицо бывшего командира, его сжатые на руле пальцы. Впереди еще короткий участок тряски, а дальше, километров на 10, степь, ровная как стол. И это понимали не только мы. Отчаявшись догнать нас, с багги Энгельса ударил пулемет. Выстрелов я почти не слышал. Все заглушил рев двигателя и свист ветра, но ясно видел, как правее, чуть впереди по курсу, вздымаются маленькие фонтанчики пыли от пуль. Они прошивали воздух невидимыми нитями смерти, словно пытаясь напугать, заставить свернуть и остановиться. И тут тряска кончилась. Мы вскочили на ровный твердый пласт. Я сильнее до упора вдавил газ. Боров, словно сбросив оковы, рванул вперед с такой яростью, что меня вжало в сиденье. Это была его стихия. Напряжение стало понемногу отпускать. Я жал на газ, судорожно вцепившись в руль, и только минут через 20 рискнул обернуться. Пыльный шлейф за нами был густ, но в нем уже не было видно четких силуэтов машин. А еще через 10 минут, когда мы выбрались на каменистую возвышенность, я смог окинуть взглядом пройденный путь. Вдали у подножья холмов застыли три темные точки, словно растерянные жуки. Они остановились, сдались. Я сбросил газ, переводя двигатель своего рева на ровное, утробное покашливание. Гном обернулся и долго и пристально всматривался в зыблющую от жары даль. «Отстали!» — констатировал он на выдохе. Его могучие плечи немного опустились, сбрасывая напряжение. «Но это ненадолго. Энгельс злопамятный, как осел. Тем более, что мы теперь для него не просто враги, а живой уезжающий клад на колесах». Я не ответил, лишь коротко кивнул, сжав руль так, что потные ладони прилипли к потрескавшейся кожаной оплётке. Еще 20 км я ехал почти на автомате. Взгляд прилип к исчезающему под капотом ковылю, пока впереди не обозначился темный провал. Небольшая, поросшая чахлым кустарником ложбинка. Загнав Борова прямо в кустарник, я заглушил двигатель. «Давай меняться!» — сипло предложил гном. Он с глухим кряхтением, будто поднимая неподъемную тяжесть, поднялся со своего места, костяшками пальцев упершись в болтающуюся дверцу. Также, кряхтя на каждом шагу, он тяжело обошел Борова и подошел к моей стороне. Правду говоря, я не чувствовал себя усталым. Адреналин все еще ходил по жилам, но когда отнял руки от руля, то заметил, что пальцы предательски подрагивают. А стоило мне встать на землю, как ноги на мгновение стали ватными, не гнущимися, спорить не стал. «Куда теперь?» — спросил я с наслаждением, разминая затекшую шею. «На базу, куда же еще?» Буркнул гном, уже забираясь на водительское место. «В смысле?» Я замер, не веря своим ушам. Возвращаться туда казалось верхом безумия. «В прямом. Бензина впритык, да и забрать надо кое-что. А если догонит?» Не унимался я, с опаской глядя на горизонт. «Поэтому и говорю. Меняемся и едем. Час-полтора у нас есть, не больше». Гном на мгновение замолк, задумчиво шаря в кармане куртки, и начал доставать остатки золота, поблескивающие на солнце монеты. Он аккуратно выкладывал их в небольшой походный котелок, стоявший рядом. Металл глухо позвякивал, будто жалуясь на свое незавидное положение. «Складываем в кучу, посмотрим, сколько осталось», — объяснил он, коротко кивнув на мои запаленные ботинки. Я послушно достал свой вклад, несколько горстей тяжелых кружочков. Когда все было сложено вместе, картина вышла более-менее обнадеживающей. Конечно, до изначальных объемов далеко. Порядочно растеряли и рассыпали во время бегства, но навскидку набиралось 2-2,5 кг. Целое состояние. Пересчитывать и взвешивать сейчас не было ни времени, ни желания. Мы молча, с каким-то ожесточенным упорством, снова распихали добычу по внутренним карманам, на этот раз стараясь упаковать ее надежнее. Теперь она была не просто ценностью, она была нашим пропуском в будущее, залогом спасения. Гном, судя по всему, рассчитывал заскочить на базу, дозаправиться и прихватить некое таинственное кое-что, о чем он не распространялся, и я не спрашивал. У меня же там была Айна и револьвер, закопанный под рассохшимся чербаком у дальнего края огорода. Все остальное, кроме девушки и револьвера, виделось мне густым, непроглядным туманом, без единого просвета и какой бы то ни было ясной перспективы. Единственной путеводной звездой, пронзавшей эту мглу, была Катя, сестра. Первое пробуждение — догнать караван и выкрасть ее. Понемногу отступала, уступая место рационализму. Я понимал, сделать это не просто сложно, а почти невозможно. Но вот проследить за караваном до самого города и действовать уже там, в каменных джунглях, это представлялось хоть сколько-нибудь реальным. Логика подсказывала. Если я все правильно понимаю, Катю, как и других пленников, должны продать на него ничем рынки. И здесь, с учетом свалившегося на нас богатства, у меня появлялся шанс. Разве могут они запросить за хрупкую девочку сумму, которую я не смогу покрыть своей долей? Но все это лишь в том случае, если караванчики и правда идут в город, а не в очередной рейд по окрестным поселениям. Ведь что я о них на самом деле знал? Слова Ашота, что они из города? А что, если старик ошибался? Дальнейший путь слился в одно сплошное, выматывающее душу не так быстро. Воров яростно подпрыгивал на колдобинах, его рама скрипела и стонала, угрожая развалиться на ходу. Снаружи мелькал безрадостный пейзаж. Пожухл ковыль, редкие, словно обгорелые кусты челиги и непонятно откуда взявшиеся булыжники. Прекрасно понимая, что нас ждет, если мы опоздаем, гном выжимал из Борова все соки. Казалось, двигатель вот-вот сорвется с креплений. Таким был его рев. Я сам только что сидел за рулем и знал, на что способна эта машина. Но то, что она может ехать с такой бешеной скоростью по степи, казалось за гранью моего понимания. Я вжимался в пассажирское сиденье, судорожно цепляясь поручень, и молился, чтобы не лопнула покрышка. Но риск оправдался. Мы примчались к поселку раньше, чем рассчитывали, и к нашей удаче, никого не встретив на подъезде, сходу по-воровски подкатили к столовой, стоявшей почти на отшибе. Гном заглушил двигатель и, не глядя на меня, рявкнул, отмахиваясь от густого облака рыжей пыли, которая тут же накрыла кабину. «Бери жратвы побольше, иду за девкой! Жди меня там!» Я колебался, глотая пыль. «А что я поварихам скажу? Придумай что-нибудь, не маленький!» Отрезал он, и по его тону было ясно. Разговоры окончены. Наверное, по глупой наивности я не боялся, что гном может меня здесь бросить. Точнее, не то чтобы не боялся, а мысль об этом просто не успела оформиться. Ее вытеснила более насущная тревога. Я лихорадочно думал о том, что скажу поварихам и как объясню Айне этот внезапный, панический побег. Придав своему лицу максимально суровое и озабоченное выражение, я толкнул дверь и вошел в столовую. «Срочная командировка!» — прокричал я, подражая громовому голосу гнома. Из раздаточного окна на меня сонно посмотрела полногрудная повариха с накрашенными губами. Вторая даже не обернулась. «Горячего нету», — процедила полногрудая, снисходительно, оценивая мой помятый вид. «Давай, что есть и побольше», — не унимался я, стараясь казаться уверенным. Пока женщины лениво переговариваясь собирали провизию, я окинул взглядом помещение и у выхода разглядел пару относительно чистых 5-литровых бутылок. Проводу гном не сказал ни слова, но в кабине Борова ее запаса почти не осталось. А когда попадется водоем, неизвестно. Ждать, к моему удивлению, пришлось недолго. Еды положили не то чтобы много, но и немало. 3 здоровых, слегка зачерствевших буханки хлеба, заветренный, но все еще пахнущий специями мясной рулет и алюминиевый термос, из-под крышки которого пробивался теплый запах перловой каши. Поблагодарив женщин коротким кивком, я забрал еду. Прихватил бутылки и быстрым шагом двинулся к колодцу. В голове крутилась одна и та же мысль. Что скажу, если кто остановит и спросит? Надо было с гномом хоть как-то условиться, придумать легенду. А так он одно скажет, я другое, сразу спалишься. Но на мое счастье отвечать никому не пришлось. Поселок словно вымер. Лишь в самом конце улицы, в сумерках, промелькнул чей-то неясный силуэт и растворился между бараков. Лязгнув железным ведром, наполнил обе бутылки до краев. Тяжеленные, они оттягивали руки, мешая идти. Я кое-как доплелся до нашего, теперь уже бывшего дома. Толкнул скрипучую калитку, сделал шаг во двор и нос к носу столкнулся с Айной. Она стояла, прислонившись к косяку, и смотрела на меня своими огромными глазами. В них читалось не удивление, а какое-то томительное ожидание. Выдохнув, я сказал первое, что пришло в голову. «Собирайся, мы уезжаем». Думал, она не поймет, но девушка лишь коротко кивнула, юркнула в дом и уже через минуту стояла на крыльце с большой, набитой по завязку сумкой. Что она туда напихала за эти секунды, я не знал, но спрашивать не стал. Время было дороже любых объяснений. Оставив ее возле поклажи, я подошел к старой, наполовину сгнившей поленнице, отвалил несколько чербаков и за считанные секунды откопал туго набитый сверток. Быстро расстегнув молнию рюкзака, рассовал содержимое по отделам. Не успел подойти к калитке, как послышался приближающийся рев мотора. Раньше Боров так не орал. Это когда по степи неслись, похоже, выдрали что-то из-за этого. Скрипя забитыми пылью колодками, машина остановилась напротив. Гном выскочил и, деловито обойдя нас с Айной, скрылся в доме. Отсутствовал недолго. Вышел, похлопал себя по карманам и махнул рукой в приглашающем жесте, мол, «Садитесь, поехали». Глава 23. Я плюхнулся на пассажирское сиденье, прижав к груди сверток с револьверами и провизией. Айна устроилась сзади, крепко вцепившись в края кузова костлявыми пальцами. Ее сумка заняла оставшееся пространство в ногах. Гном бросил последний взгляд на наш бывший дом, на покосившуюся калитку, на унылые бараки, тонущие в вечерних сумерках. Никакой ностальгии в его взгляде не было, лишь холодная, собранная решимость. Он резко дернул рычаг КПП. Еборов, сдавленно рыча, тронулся с места. Мы выезжали из поселка не так, как бежали из лагеря Энгельса. Не с диким ревом и свистом в спину, а тихо, почти крадучись, как воры. Гном вел машину по задворкам, избегая центральной улицы. Поселок провожал нас гробовой тишиной. И вот позади остался последний дом, последний чахлый забор. Впереди лежала степь, бескрайняя, темнеющая под наступающей ночью, без единого огонька. Без единого ориентира. Гном повернул руль, и Боров, словно почувствовав долгожданную свободу, развернулся носом от ненавистного места и рванул вперед. Он не поехал по редким колеям, что с натяжкой можно было назвать дорогами. Он понесся напрямик через ковыль и полынь, через сурчины и промойны. Багги подпрыгивал на кочках. Его жесткая подвеска передавала в копчик каждый удар, но он был быстр, цепок и неутомим. Ветер сначала ласковый превратился в оглушительный поток, заставляя непроизвольно ежиться. Я сидел, прижавшись к спине сиденья, и смотрел на темнеющий горизонт. Мысли, наконец, вырвавшись из тисков сиюминутной опасности, начали наводить порядок в развороченном сознании. Что делать дальше? План, вернее, его жалкое подобие, ничуть не изменился и все так же был до безобразия прост. Догнать караван, найти Катю, спасти. Но как? Мы, трое в одном багги, с двумя стволами, небольшим запасом еды и воды, и грузом золота, который одновременно был и нашим спасением, и проклятием. Я снова и снова прокручивал в голове возможные варианты. Силовой вариант — безумие. Попытка выкупа. Золота, возможно, и хватит, но где искать караван? Куда он движется? В город? А если нет? Мы мчались в ночь, практически вслепую, руководствуясь лишь смутными догадками. Боров летел сквозь темноту, и только его фары, выхватывая из мрака полосу пожухлой травы, создавали иллюзию пути. Айна молчала сзади. Гном молчал за рулем. Его силуэт был сосредоточен и неподвижен. Так ехали несколько часов, когда гном впервые резко сбросил газ. Боров замедлил свой бешеный ход, и ветер, до этого оглушавший своим воем, вдруг стих, уступив место звенящей тишине степи. «Дальше наугад! Только бензин жечь!» — хрипло произнес он, вытирая пот со лба грязной рукой. «Нужно искать след!» Мы остановились на небольшом пригорке, с которого открывался вид на окрестности. В свете фар мир казался плоским и бесконечно однообразным. Ни колеи, ни тропы, ни намека на то, что здесь недавно прошел караван из десятков машин и людей. «Они наверняка пошли на северо-восток», — предположил я. «Северо-восток! Понятие растяжимое!» Мрачно буркнул гном, разминая затекшую шею. Мы съехали с пригорка и начали двигаться зигзагом, то и дело останавливаясь, чтобы вглядеться в землю. Иногда нам казалось, что мы видим расплывчатые отпечатки покрышек, но при ближайшем рассмотрении это оказывались лишь промоины, вымытые давними дождями, или причудливые узоры, оставленные ветром. Бесконечные просторы, которые днем казались освобождением, к ночи стали ощущаться как гигантская равнодушная ловушка. Когда солнце окончательно скрылось и стало по-настоящему холодно, гном, сдавленно выргавшись, направил Борова в глубокую промоину, скрытую от ветра. «Все, ночевка!» Место для ночлега было так себе. Глинистый овраг, на дне которого валялись старые кости и сухой помет. Но укрытие от ветра стоило того. Разожгли небольшой костер из сухой полыни и кизяка. Пламя было жидким и не давало почти никакого тепла, но хоть немного отгоняло ощущение полной заброшенности. Подогрели на тлеющих углях кашу из термоса, разломили хлеб. Ели молча, жадно, не глядя друг на друга. Усталость валила с ног. Гном, недолго думая, сгреб в кучу сухие стебли коваля, накрыл их брезентом и, не раздумывая, рухнул на этот импровизированный матрас. «Разбуди в половине третьего!» Бросил он мне и, кажется, мгновенно уснул. Айна устроилась поодаль, свернувшись калачиками и натянув на себя свой плащ. Я остался сидеть у костра, подбрасывая в него редкие пучки сухой травы. Ночная тишина пугала. Я достал револьвер. Холодная сталь отливала синевой в слабом свете углей. Я проверял барабан, щелкая затвором, просто чтобы занять руки, но мысли не отпускали. Из темноты доносили звуки. Неподалеку что-то шуршало в сухой траве, мелкий юркий зверек. Где-то далеко, за горизонтом, прозвучал протяжный тоскливый вой. Степной волк или, быть может, собака. Время от времени слышался резкий, пугающий крик ночной птицы. Каждый шорох заставлял вздрагивать и вглядываться в непроглядный мрак за кольцом света от костра. Часы тянулись мучительно медленно. Я разбудил гнома точно в назначенное время. Тот встал молча, с трудом, будто поднимая на плечи невидимую тяжесть, кивнул и занял мое место у едва тлеющего огня. Я с наслаждением растянулся на еще теплом брезенте и провалился в тяжелый сон, полный обрывков дороги и тревожных образов. Тронулись, едва на востоке появилась первая жидкая синева. Ехали теперь медленно, бережно, вглядываясь в землю, которая постепенно проступала из мрака. Солнце поднялось, но его свет был холодным и негреющим. И вот ближе к полудню гном снова затормозил, на этот раз резко и уверенно. Он слез с багги, тяжело опустился на корточки и провел рукой по земле. «Смотри!» Я подошел. На каменистой почве, почти незаметно, отпечатались несколько четких, глубоких следов от грузовых шин. Рядом следы поменьше, легковушек, и множество следов от подошв. Земля была сильно разбита. Было видно, что здесь проехало много машин и людей. Гном встал, смахнул пыль с колена и посмотрел на восток, откуда дул сухой колючий ветер. «Прошли здесь вчера утром, не раньше. И уже здорово удалились». Он плюнул в сторону от следов. Наскоро перекусив сухомятку тем же хлебом и остывшей кашей, мы тронулись в путь, но теперь уже не блуждали. Перед нами была четкая цель — свежие следы, уводящие за горизонт. Гном бил Борова с новой, сосредоточенной яростью. Он уже не лавировал между кочками, а почти не снижал скорости, и багги, подпрыгивая и скрипя всеми суставами, несся по следу, словно гончая, взявшая след. Солнце начало клониться к западу, заливая степь багровым, неспокойным светом. День уходил, а вместе с ним таяли и наши шансы нагнать караван до ночи. Я уже начал готовиться к очередной холодной и тревожной стоянке, как вдруг гном, не отрывая взгляда от горизонта, хрипло бросил. «Смотри!» Я присмотрелся. Далеко впереди, на стыке земли и неба, в золотой пыли заката висело небольшое, но явное марево. Буроватое облачко, медленно ползущее в одном направлении. Пыль. Та самая, что поднимает сухую погоду колеса машин. «Они!» Коротко подтвердил гном, и в его голосе впервые за долгое время прозвучал азарт охотника, настигающего добычу. Он не прибавил газа, наоборот, сбавил ход еще сильнее, стараясь вести Борова по складкам местности. Теперь мы двигались почти бесшумно, используя редкие холмы и промоины как укрытие. Пыльный столб впереди был как маяк. Ехали так недолго, может, полчаса, пока не стало окончательно ясно. Пыльный столб впереди уменьшился не потому, что караван ушел дальше, а того, что он перестал двигаться. Караван встал на ночлег. Гном заглушил двигатель, и мы еще минут пять сидели в полной тишине, вглядываясь в наступающие сумерки, пытаясь разглядеть в них огни костров. Но ничего, кроме густеющей темноты, не было. «И нам стоянка», — тихо сказал гном, слезая с сиденья и разминая затекшие мышцы. «Ночью можно будет поближе подобраться. Посмотреть, как они там устроились. А пока — перекус и отдых». Место для лагеря выбрали в неглубокой лощине. Костер развели совсем небольшой, жалкий, почти символический. Кизяка вокруг не нашлось, поэтому обходили сухой травой, выбирая стебли потолще. Они давали больше жара, но сгорали мгновенно, заставляя постоянно подбрасывать новую охапку. Над этим чадящим, беспокойным огоньком чуть разогрели остатки каши и подогрели воду в походном котелке. Хоть какая-то иллюзия горячего питья. Спать легли почти сразу, как поели. Гном, обращаясь к Энни, которая молча сидела, укутавшись в плащ, коротко бросил, разбавляя слова жестами. «Разбуди, если что-то не так. Хоть шорох. Поняла?» Она молча кивнула. Ее большие глаза в отблесках костра казались еще огромнее. Гном, не откладывая, завалился под колесо Борова и по обыкновению мгновенно отключился. Я тоже лег, с головой накрывшись курткой, пытаясь заставить себя уснуть. Но сон не шел. Слишком много было мыслей, слишком сильно стучала кровь в висках. Катя была там, в этой темноте, всего в нескольких километрах. Что с ней? Как ее охраняют? Я отбросил куртку и, закинув руки под голову, уставился в небо. Ночь была ясной, безлунной, и звезды усыпали черный бархат небес бесчисленными бриллиантовыми россыпями. Яркие, холодные, немые. И, глядя на них, я вспомнил рассказы Ашоты. Старик, бывало, сидя за столом во дворе, тыкал пальцем вверх и ворчал. «А ведь там, пацан, раньше железные птицы летали. Спутники, сотни их было. Одни связь ловили, другие за погодой следили, а иные... Иные так далеко заглядывали, что нами не снилось». Я высматривался в мерцающую россыпь, пытаясь представить себе эти аппараты. Стальные, покрытые космической пылью, вечно кружащие над планетой. Сейчас, в этой степи, под этим безучастным небом, Та старая жизнь с ее спутниками и технологиями казалась такой же нереальной, как сказкой. А реальностью были холод, страх, погони и надежды, теплящиеся где-то глубоко внутри, что когда-нибудь мы сможем что-то изменить. Лежа на спине, я прислушивался к ночи. Слышал, как тихо дышит Айна, как во сне постанывает гном. И где-то там, впереди, в той темноте, что скрывала караван, тоже наверняка